Глава 25. Несмотря на поздний час, ярко освещенный вестибюль Риц был полон людей в вечерних костюмах. Их шаги заглушали темные ковровые дорожки. Из обеденного зала слабо доносились звуки музыки, где после ужина гости, без сомнения, беззаботно наслаждались танцами. Это мне почему-то напомнило первые дни нашего брака. Мы были молоды и беззаботны. И мне больше всего на свете нравилось плыть по залу в объятиях Майло. Махнув рукой на ностальгию, я пошла к лифту. И вдруг поняла, что сначала нужно было позвонить. Возможно, я приехала сюда по глупости. Наверное, Майло вовсе не хочет со мной разговаривать. Не стоило рассчитывать, будто у нас все наладилось лишь потому, что сегодня днем мы вместе радостно пустились в авантюру. К тому же его здесь может и не быть. Пока я ужинала с лордом Данмором, Майло мог заниматься чем угодно. И тут мне в голову пришла ужасная мысль. А что, если он в своем номере и развлекается? Меня замутило от того, что в номере с ним может оказаться Элен Рено или любая другая женщина. Какое-то время я постояла в нерешительности, а потом подошла к стойке администратора. «Чем могу помочь, мадам?» — спросил мужчина за стойкой. «Скажите, пожалуйста, мистер Эймс здесь? Он живет в Трафальгаре». Примечание. «Трафальгар — роскошный номер в отеле Риц». Конец примечания. Мужчина сразу же ответил: «Мистер Эймс все еще в обеденном зале, мадам», и указал мне дорогу. Я чуть было не спросила, один ли Майло, но решила этого не делать. Сейчас узнаю сама. Я отправилась в обеденный зал, и там, как всегда, восхитилась его богатым убранством. Это была прекрасная комната, каждую ночь пылающая золотом. Изумительные росписи, тяжелые занавески и мягкий свет позолоченных люстр, висевших под высоким потолком, дарили залу душевное ощущение теплоты. Отовсюду доносился смех, мягкий шум разговоров, смешивающийся со звоном бокалов, и я не могла не сравнить эту тихую, изящную комнату с какофонией Спэр-Роу. Майло сидел за столиком неподалеку от танцевальной площадки. Мне сразу стало легче, муж был один. Увидев меня, он поднял брови, и когда я подошла, поднялся с места. На нем был безупречный вечерний костюм, и мне вдруг кольнуло сердце. По злой иронии судьбы, он всегда выглядел гораздо лучше, когда между нами не все шло гладко. «Здравствуй, Майло», — сказала я. «Добрый вечер», — отозвался он вежливо. Какое-то время мы постояли, глядя друг на друга. «Можно к тебе присоединиться?» Майло отодвинул стул и с преувеличенной любезностью предложил мне сесть. «Чем обязан такой нежданной радости?» — спросил он, усевшись напротив. Таким тоном, словно мой ответ его нисколько не волнует. Посуду уже унесли, но перед ним стоял бокал вина, и Майло отпивал понемногу, играя пальцами с его ножкой. «Хотела продемонстрировать, что вернулась домой в целости и сохранности», — пояснила я. «Какая честь! Лорд Данмор, я хотела сказать, настоящий джентльмен, но это было не совсем то. Майло заметил, что я подыскиваю слова. Он очень любезен». «Он целовал тебя?» — спросил он, как бы между прочим. «Нет, конечно, нет», — ответила я раздраженно. «Но пытался...» Я помолчала. Хотелось солгать, но я не смогла. Не совсем. Майло посмотрел мне в глаза. «Я с самого начала понял, что он перед тобой не устоит, дорогая. Но я не позволила ему поцеловать себя», — сказала я. Конечно, это был намек. Я не дала сделать этого лорду Данмору, а вот Майло, напротив, уступил Элен Рено. Но если бы поблизости был фотограф, то его попытка выглядела бы совершенно иначе. Я вздохнула. Майло был прав, но мне очень не хотелось это признавать. Неважно, как разумны его аргументы, я все равно не знала, верю ему или нет. И это сводило с ума. Как бы мне не хотелось поверить мужу, какая-то часть меня всегда была на стороже. Пока я думала об этом, Майло пристально смотрел на меня, и я не могла избавиться от чувства, будто он читает мои мысли. «Может, хочешь выпить?» — спросил он. «Кофе, скажем». Я хотела отказаться, но чашка кофе пришлась бы как раз кстати. Да, спасибо. Похоже, он был уверен, что я откажусь. А после моих слов выглядел довольным, если мне, конечно, не показалось. Майло подошел к официанту и сделал заказ, а потом вернулся ко мне. Он казался полностью расслабленным, однако что-то выдавало его озабоченность. «Этим вечером я выяснила кое-что интересное», — сказала я, чтобы заполнить тишину. «Я была в Спэрроу». «Правда?» «Ты не удивлен. А с чего бы вдруг?» «Мне кажется, ты просто наслаждаешься тем, от чего я тебя предостерегаю». Трудно было понять, дразнит он меня или нет, так что я проигнорировала эту ремарку и продолжила. Столкнулась с Фелисити Эклс. Она была уже несколько пьяна и сказала мне кое-что весьма любопытное. Майло ждал. Во-первых, посоветовала не связываться с лордом Данмуром. Говорит, он опасен. Брови Майло сразу поднялись вверх, и я заметила намек на усмешку в его глазах. Фелисити искренне его боится. Может, подозревает его в убийстве Джеймса Харкера? Да, еще она приговаривала. Он не это имел в виду, но я так и не расшифровал эту фразу. Возможно, она говорила о мистере Харкере, но тогда смысл не ясен. А если не о нем? Может быть, она знает, кто его убил? Все это крайне любопытно, — произнес Майло любезно. А вот лорд Данмор считает, что это могла сделать одна из сестер Эклс. Говорит, что имел место любовный треугольник, и кто-то из них убил мистера Харкера из ревности. Это немного вздорно, но шанс есть. — Есть. — Не так уж много, конечно, — признала я и вздохнула, откинувшись на спинку стула. Кажется, мы так никуда и не пришли. Надеюсь только, что бриллиант Данморов сработает. — Бриллиант Данморов? — повторил Майло. Тут как раз подошел официант с моим кофе, так что у меня появилось время подумать над ответом. В эту часть плана я Майлу пока не посвящала и не знала, как он ее воспримет. Ну, назад дороги не было. — Да, — ответила я, когда официант ушел. Лорд Данмор согласился использовать в это воскресенье бриллиант Данморов как приманку. У нас будет прекрасная возможность поймать убийцу. Майло мои слова абсолютно не впечатлили. Может, пусть лучше полиция занимается грязной работой? В конце концов, инспектору Джонсу за это платят. Я проигнорировала его скепсис и сделала глоток. По-моему, прекрасный план. По-твоему-то, конечно. И на его сарказм я тоже обращать внимания не стала. Мы покажем бриллиант. Я намеренно умолчала о том, что лорд Данмор позволил мне его надеть. А потом я скажу всем подозреваемым, что мы оставим его в определенном месте. Ну, раз уж вор настолько отчаянный человек, что готов был убить... Есть шанс, что он или она решит пойти на риск и завладеть этой драгоценностью. Майло задумался. «В теории это может сработать», — заметил он. «Но как ты убедишь убийцу в том, что лорд Данмор настолько небрежен?» «Но попробовать-то стоит». «Как тебе угодно, дорогая. Просто хочу убедиться, что вор и убийца один и тот же человек», — пояснила я. «Все время возвращаюсь к мысли, что мистер Харкер обнаружил вора, и тот убил его, дабы гарантировать себе инкогнито. Но чем больше мы узнаем о мистере Харкере, тем меньше верим, что он был на такое способен». «Он не был настолько уверен в себе», — сказал Майло. «Не был», — подтвердила я и нахмурилась. «Ты прав, но что он собирался делать с поддельными камнями из браслета и оружием? И вот еще, куда девался сам браслет?» «Хорошие вопросы. Нужно учитывать, что лорд Данмор сам может быть и вором, и убийцей, и тогда довериться ему большая ошибка. Но игра стоит свеч. Даже если он виновен, то расслабится, считая, что посвящен в план по поимке». «Не хочешь ли ты сказать, что твой лорд Данмор может оказаться и не таким уж галантным джентльменом, каким кажется?» «Ради бога, Майло», — вздохнул я, — «ты же не собираешься изображать ревнивца?» «Конечно, нет. Наши глаза встретились. В конце концов, у меня больше нет такого права. Хотя, признаюсь, я считал, что меня заменят кем-то получше Данмура. Майло хотел меня разозлить, и ему удалось. Естественно, — язвительно ответила я. А вообще зачем что-то менять? Если я захочу подхалимажа и лжи, то могу получить их от тебя. Ты все еще веришь, что у меня была интрижка с Элен Рено? Он долго смотрел мне в глаза. Мне очень хотелось ответить «нет». Но я не была уверена. Никогда не знала, где правда, а где ложь. Не знаю. Ты уже решила разводиться со мной или нет? Майло, «Обязательно сейчас?» «Да», — ответил он. Я вздохнула. «Не знаю, что тебе сказать. Я не хочу развода. Но я не преувеличиваю. Я не могу и дальше жить со всем этим. А если ты действительно этого хочешь, я не стану тебя останавливать». «А самому тебе этого хочется?» — спросила я мягко. «Нисколько. Я очень счастлив, что женат на тебе, Эймори». Мы были до смешного вежливы друг с другом, но смеяться мне не хотелось. К горлу подступил ком, и я не могла говорить. «Потанцуй со мной», — сказал он вдруг. Затем поднялся и предложил руку. Я отмахнулась Майлу, вряд ли. «Ничего плохого в этом нет», — заметил он. И знакомая очаровательная улыбка подняла уголки его губ. «Всего лишь танец, дорогая». Но это не был всего лишь танец, и мы оба это понимали. Я узнала этот взгляд, глаза Майлу горели, словно он что-то задумал. Я чувствовала, что не стоит позволять ему обнимать меня. На близком расстоянии я становилась слишком восприимчивой к мужу. Сердце и разум вели войну, но я слишком устала, чтобы вести бой и дальше. Я взяла его за руку, и Майло повел меня на танцевальную площадку. Наши глаза встретились снова, и он притянул меня к себе. Все остальные просто растворились в воздухе. Остались только мы и музыка. Мы забылись в нежных звуках, и я как никогда ощущала тяжесть его руки на своей спине, тепло его тела. Мы почти касались друг друга лицами, и я чувствовала изысканный аромат его средства после бритья, смешивающийся с запахом накрахмаленного воротника. «Помнишь ту ночь в Париже?» — спросил Майло. «Да», — прошептала я в ответ. Я знала, о какой ночи он говорит. «Последняя ночь нашего медового месяца, о каких рассказывают сказки. Под медленные, пьянящие звуки оркестра мы танцевали до полуночи, а затем гуляли под луной по берегу Сены. Я прижималась к нему и думала в наивной и блаженной дымке юности, что свет, гуляющий по волнам, — это отблески моего счастья. Мы остановились на мосту, и я облокотилась об балюстраду и посмотрела вверх. Как же я счастлива, — сказала я тогда. А Майло взглянул на меня так, словно увидел в первый раз. «Как же ты красиво!» — произнес он, и голос его дрогнул, как никогда не дрогнул бы от обычного комплимента. «Я очень люблю тебя, Эймори». А затем нагнулся и поцеловал меня. От любви, которая жила во мне, почти закружилась голова. Оглядываясь назад, я не могу вспомнить, была ли когда-нибудь счастливее. И даже сейчас, когда наш брак едва не потерпел крах, я почувствовала отголосок того момента абсолютной эйфории. Майло всегда знал, что сказать, знал, что я почувствую, если вспомнить ту ночь. Именно это я в нем любила и ненавидела. Он мог запросто заставить меня забыть все, что надо помнить, и вспомнить вещи, которые хотелось забыть. «Сейчас ты красива так же, как и тогда», — сказал муж, — «и даже красивее». Он обнял меня еще крепче. «Невозможно обнять тебя вот так и не вспомнить ту ночь». Мое сердце билось в безумном темпе, и я заставила себя сделать несколько медленных глубоких вдохов. Я боялась отвечать, слишком легко было забыться от головокружительного искушения. «Пойдем наверх», — прошептал Майло мне на ухо. «Эймори, давай проведем эту ночь вместе». Я закрыла глаза, не хотелось ничего, лишь отдаться ему, забыть обо всем, кроме собственной любви. Но если я это сделаю, то ничего не изменится. Я не могла. Нельзя допустить, чтобы все продолжалось так, как раньше. Я шагнула назад и вместо его тепла ощутила холодный воздух. «Майло, я не могу», — произнесла я напряженно. «Почему?» Майло все еще держал мои ладони в своих и поглаживал их большими пальцами. «Хочешь правду?» «Конечно». Я посмотрела на руки и осторожно высвободила их. «У нас с тобой все будет хорошо, если ты будешь вести себя как муж, будешь заботиться обо мне всегда, а не только, когда есть опасность меня потерять. Я отчаянно люблю тебя, Майло», — прошептала я. На глазах выступили слезы, еще чуть-чуть, и они покатились бы по щекам. «Но я не уверена, что могу тебе верить. А иногда любви недостаточно».